Часть вторая. Битва за урожай. А кто царица полей будет? Известно кто, Митрофановна. У нее же дядя. Кинофильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Глава первая. 29 декабря 1703 года. Стокгольм. «Русские!» — воскликнул дежурный офицер, вошедший в зал, где заседало правительство Швеции. «Что?» — в недоумении переспросил Арвид Горн, в то время как все остальные просто потеряли дар речи от неожиданности. Как он посмел вообще так нагло ворваться? «Под стенами Стокгольма русские!» — твердо и уверенно повторил полковник. «Как они тут оказались?» — воскликнула с раздражением принцесса София. «По льду! Иного пути нет!» — несколько меланхолично ответил полковник, пожав плечами. «Сколько у нас в городе войск?» — поинтересовалась сохранявшая спокойствие принцесса Элеонора. «Два полковника новобранцев. Их только начали готовить. Все имеющиеся войска мы стянули в Финляндию и в Скорне», — дополнил полковника Арвид Горн. «Слишком уж опасно выглядели маневры датчан и русских». «Какие силы подошли?» — поморщившись от пояснения Горна, спросила Элеонора. «Мне доложили о полке пехоты и батарее тяжелых пушек. Тех самых, что сыграли решающую роль в битвах при Минске и Бресте. Солдат, что опознал их, был в обоих битвах». «Ну что, господа, доигрались?» — усмехнулся Арвид, раздраженно бросая на стол лист исписанной бумаги, который до того держал в руках. «Что же делать? Боже, проклятье!» — поползли по залу приглушенные возгласы. «Тихо!» — прервал начинающийся бардак Арвид. «Я не думаю, что Питер откроет огонь по городу без переговоров. Поэтому нам всем нужно сохранять спокойствие». «Какие же переговоры тебе нужны?» — поинтересовалась София, буквально выплевывая слова вперемешку с ядом в голосе. «Как лучше подложить меня ему в постель, а вместе со мной и Швецию?» «Ваше высочество», — с нескрываемой усмешкой произнес Арвид. «Вы полагаете, что у Швеции теперь есть выбор? Когда было нужно договариваться, вы устроили истерику. А ведь все могло закончиться не так плачевно. Сейчас же я не уверен, что Петр вообще пожелает иметь с вами хоть какое-то дело. Ваши слова, безусловно, дошли до его ушей, и он сделал выводы». «И что же?» — не поняла София. «Полагаю, что нынешняя ваша судьба скорее представляется на рудниках в пустынях Новой Земли, чем в Кремле. Ни один мужчина в здравом рассудке не ляжет спать с женщиной, которая мечтает его убить и искренне ненавидит». «И вы так спокойно это говорите?» — удивилась Элеонора. «А что мне остается? Пожал плечами Арвид. «Вы свой путь выбрали. Вероятно, на то была Божья воля. Что же до меня, то на мне, как и на прочих присутствующих, лежат заботы о Швеции. С вами или без вас». «Что?» — налилась красной краской София. «Как ты смеешь? Полковник, неужели вы не вступитесь за свою королеву?» «Он прав», — холодно и безразлично глядя на нее, ответил полковник. «Кроме того, вы принцесса, а не королева». София обвела взглядом всех присутствующих, но встречала лишь безразличие или усмешки. «Это конец», — тихо шепнула принцесса и, не обращая более ни на кого внимания, удалилась. Следом за ней устремилась и сестра, не менее перепуганная и раздавленная новостями. «Что будем делать, господа?» — поинтересовался Арвид Горн, когда эти две стервы покинули зал. «Петр долго ждать не станет. Вряд ли обстрел города из тяжелых пушек — это то, что нас устроит». «Я не могу вывести оба полка в бой», — произнес полковник. «Но зная о том, как происходили сражения под Минском и Брестом, особых иллюзий не испытываю. Нас всех просто перебьют еще на подходе. С тем оружием, что используют русские, нам не совладать». «Мы можем отступить из города?» «Маловероятно. Петру наше отступление невыгодно. Зачем затягивать войну, если ее можно закончить одним махом? Полагаю, что все пути отхода перекрыты. Да еще и разъезды. Наши люди видели в отдалении всадников. Возможно, русские подвели конных егерей. А может и гусар. Всадники были очень далеко, а русские гусары без крыльев». «Получается, нам остается только капитулировать», — медленно произнес Арвид, обводя взглядом присутствующих и наблюдая за их реакцией. «Или вступить в бой, подвергая Стокгольм большим разрушениям и смерти многих жителей». «Капитулировать», — медленно проговаривали присутствующие, пробуя это горькое слово на вкус. «Да, капитулировать. Но есть и иной путь». «Какой же?» — поинтересовался полковник. Королевская династия Пфальцвейбрюкенов прервалась. Карл мертв. Наследников нет, разве что эти две склочные девицы. До недавнего времени у меня оставалась надежда, что получится добиться примирения с Петром через сочетание браком его с одной из них. Но мои источники говорят о том, что это невозможно. Он не станет так рисковать. Это мы и так уже поняли из ваших слов, брошенных принцессам. Но у нас остается еще один вариант. Риксдек может избрать нового короля в случае, если род старого пересекся. И вы хотите избрать Петра? В сложившейся ситуации нам нужно искать выход всемирного уменьшения потерь. Он разгромил нашу армию. Взял, и это уже по сути случившийся факт, нашу столицу. Захватил вмершие в лед корабли. Наши союзники не могут нам помочь. А его могут. И скажите, кто может Петру помешать отдать провинцию Скорне датчанам? Нас всех ждет позор. Страшный позор самого жуткого поражения в нашей истории. Мы потеряем Финляндию, все земли в Священной Римской империи, Лифляндию, Курляндию, Эстляндию, Ингерманландию, и один только бог знает, что еще. Швеция будет низведена до уровня совершенно заурядной державы, погрязшей в долгах и проблемах. И уж поверьте, второго шанса нам никто не даст, особенно Петр. Но Петр смертен. Он уйдет, придет другой монарх. Совсем не обязательно, что он станет столь же успешен и опасен. Верно. Однако я наслышан о его рыжих детях от Анны Рос. Они довольно умны и очень хорошо образованы. Да, они не являются наследниками, но их влияние будет очень высоко. В зале повисло напряженное молчание. Давайте голосовать. Продолжил после минуты раздумий Арвид. Времени нам отведено мало. Кто за? После чего, переводя взгляд с одного на другого участника этого заседания, считал. Не все решились сразу, но, встречаясь с твердым взглядом Горна, пусть и нехотя, но поднимали руку. Ни у кого не было иллюзий по поводу того, что ждет Швецию, продолжи она сопротивление. Единогласно. «Нужно что-то делать с принцессами», — отметил полковник. Тем временем войска Петра готовились к ночлегу. Начинать штурм незнакомого города, на ночь глядя, было бы слишком опрометчиво. Царь же продолжал изучать диспозицию в подзорную трубу. Наблюдая за суетой, которая все больше и больше охватывала, Стокгольм. А рядом хмурилась и куталась в шубу Анна, уставшая, но не пожелавшая оставить своего возлюбленного в такой важный день ради отдыха. «Мне не нравится эта затея», — покачала она головой. «Сражения в городах всегда очень непредсказуемы. Мы можем потерять много людей. Надеюсь, до этого не дойдет. Арвид Горн вполне трезвый политик. Уверен, что он постарается избежать бойни. Но он там не один. Эти две истерички многого стоят», — произнесла Анна, покосившись на возлюбленного. «Или нет?» — отметил Петр, усмехнувшись. «Что?» — удивилась она. Она проследила за взглядом царя и ахнула. На дорогу от Стокгольма вытягивалась торжественная процессия. «Они что, сдают город? Не может быть!» — буквально прошептала она, не веря. «А что им оставалось?» Пожал плечами Петр, вскинув подзорную трубу и стараясь понять, кто участвует в этой процессии.